Глава 14. Квартира семьи Ким. Гостиная. Спустя 10 минут. Начинаю привыкать к креслу и к необъяснимому чувству вины. Что за хрень вообще со мной творится? Задаюсь подобным вопросом уже не первый раз, ощущая на себе взгляды родственниц. Молчание затягивается. «Внученька, ты все вспомнила?» Повторяет вопрос Пак Пау, на который она так и не получила ответа. «Нет», — медленно отвечаю, а про себя прикидываю, как объяснить то, что я пел на русском, и, дав себе мысленно подзатыльник, продолжаю тупо пялиться на родных. «Но ты же пела на русском языке. Я тебя учила ему, и у тебя хорошо получалось. Вот я и подумала, что ты все вспомнила». Мама с сестрой сидят молча и не вмешиваются. «А почему ты меня ему учила?» — встрепенулся я, поняв, что сказала бабуля. «И вообще, откуда она знает русский? Налицо типичная тайская женщина. Чего-то я перестаю понимать, что тут происходит». Мотнув головой, отгоняю лишние сейчас мысли и устремляю вопросительный взгляд на Хальмони. «Тебе было интересно, вот и учила. Мой аппа, твой Чинджо Харабоджи, прадедушка, был русским». «Офигеть! У меня нет слов. Это получается, что Суин, то есть я теперь, на 3/4 кореянка, на 1/8 тай и на остаток, то есть ту же восьмушку, русская». Не родословное, а прям лабиринт какой-то. «Как твое колено, Суин? Может быть, стоит сходить к врачу?» — спрашивает Хими с жалостью, глядя на дочь. «С коленом все в порядке. Вот смотри, Омма». Вытянув правую ногу вперед, для пущей убедительности помахал ей. «Даже синяка нет и не болит совсем». «Правда не болит?» — с подозрением переспрашивает мама. «Правда, правда. Ты точно краш-герл», — произносит Сон Ми, качая головой. «Ну ладно, хоть не трэш-герл», — отвечаю ей и начинаю смеяться. «Да ну тебя!» — отмахивается сестра и, сама не удержавшись, хихикает. «Снова эти новомодные словечки», — ворчит бабушка. Мама молча разглядывает дочек. «Я есть хочу». Отсмеявшись и прислушавшись к себе, озвучиваю возникшее желание. «Сходи, умойся для начала и зубы не забудь почистить, а я за это время накрою на стол», — дала указание Хими, поднимаясь. «Я тебе помогу», — подскочила Сон Ми, увязавшись за матерью. Хальмони ушла в свою комнату за очередной книжкой. Как я заметил, она вообще любит читать. Ванная комната. Спустя пару минут. Я ополоснулся, и вот стою перед зеркалом, созерцаю себя, так сказать, во всем великолепии. «Ну что, чем сегодня займемся, Соин?» Задаю вопрос отражению в зеркале, попутно ковыряясь в ухе. Отражение молчит, пристально глядя в ответ. «Может, он не попросить, чтобы показала город? Он, блин, большой, я тут почти ничего не знаю и не видал». «Да, пожалуй, так и сделаю», — произнес напоследок и на какой-то ляд, показав язык зеркалу, поперся к Сон Ми. Планы мои были посланы, как и сам планировщик. Не в грубой, конечно, форме, но довольно прямолинейно. Потому как у сестры были свои планы на сегодняшний день, и я в них не вписывался. Обыдно, конечно, но что поделаешь. Ничего, найду, куда себя девать. Кушали в этот раз на кухне, а все потому, что завтрак был, можно сказать, вторым. Проснулись поздно, и накрывать стол в гостиной только для нас с Сон Ми никто не стал. Пак Пау с Джиуком и Хими поели рано утром, в аккурат перед тем, как отец ушел на работу. На завтрак нам приготовили кукси — холодный суп-конструктор, простой корейский суп из свинины. Был еще рис, а на ужин мама пообещала сделать фунчозу с курицей. Еда эта вся, конечно, полезная, но я до сих пор не могу к ней привыкнуть. «Все, я убежала», — сказала Сонми, вставая из-за стола и, поцеловав на прощание маму в щеку, упорхнула в свою комнату прихорашиваться. «Ты почему так мало съела, дочка?» — обратилась к младшенькой Хими. «Потому что меня уже периодически подташнивает от пресных блюд без соли», — глядя на тарелку, подумал я, но вслух, разумеется, произнес иное. «Просто наелась», — и, вставая, добавил. «Спасибо, Омма, все было очень вкусно, я к себе пойду». Бабуля хмыкнула, провожая взглядом Соин, и вернула внимание в книгу. «Совсем ничего не съела», — посетовала Хими на младшую дочь, когда та ушла. «Значит, сыта», — сказала Пакпау, перелистывая очередную страницу. Хими лишь печально вздохнула, начав убирать со стола. Комната Соин. Подойдя к синтезатору, скинул со стула футболку и, усевшись, приступил к разминке рук. Вроде бы мелочь, но мелочь очень важная. Вращаясь сцепленными кистями, начал размышлять над одной странностью, которую заметил вчера. Из меня практически с момента попадания лезут разные цитаты и даже стихи. Уже несколько раз подобное случалось. «Славы за чужой счет я не хочу», а стало быть, нужно куда-то это все выплескивать. Дневник, что ли, себе завести? Покрутив пришедшую в голову мысль и так и сяк, понял, что это не то. Надо что-то иное придумать, а то дневник как-то несерьезно звучит. Наконец, закончив с разминкой, опустил правую руку на клавиши, начав строить большую терцию до ми, и дальше стал играть штрихом легато, чередуя пальцы. Первый, третий, второй, четвертый, третий, пятый и обратно. Очень важно в этот момент не отрывать пальцы от клавиш. Так меня учили в музыкальной школе. Не забывая про левую руку, подключил и ее, начав работать обеими, постепенно увеличивая темп. Так продолжалось некоторое время. Затем перешел на работу с квартами. А вот тут уже важна хорошая растяжка пальцев. Занимаясь привычным делом, не заметил пролетевшего времени. А прошло уже целых 2 часа. Оторвался от дела, лишь почувствовав, что устали руки. «Сильно устали», — вертя перед собой кистями, произнес я вслух, рассматривая их. Встал и с наслаждением потянулся. «Как же хорошо-то!» Прислушавшись к организму, понял, что надо прогуляться. Дома заняться все едино нечем. Общаться со старшими родственницами не тянет. Пойду, пожалуй, пошарахаюсь по городу, может, что новенькое увижу. Одна из улиц города. Спустя час. Гуляя, разглядываю достопримечательности. Мда, думал, будет интереснее. Все слишком однообразное и типовое, что ли. Зацепившись взглядом за вывеску, читаю. Игровой развлекательный центр Хонгде. Постоял некоторое время в раздумьях, прикидывая, что делать. Ну, так-то да. Корея славится игроманами. Корейский задрот — это уже практически нарицательное. Пожалуй, зайду и посмотрю, что там и к чему. Игровой развлекательный центр Хонгде. Это же время. Открывается входная дверь, и в развлекательный центр заходит очередной посетитель, точнее, посетительница. Это девочка. Совсем еще молоденькая. Одета она довольно странно по местным меркам. На ногах белые кроссовки, светло-голубые джинсы с разорванными коленями, темная рубашка оверсайз с короткими рукавами, а на голове белая панама с логотипом СК. На лице ни капли косметики. Вещи явно дорогие. Все вместе смотрится хоть и непривычно, однако на удивление вполне органично. Стою у самого входа, рассматривая помещение, куда зашел. Здесь представлены разнообразные игровые автоматы для развлечений. Просто огромный выбор, начиная от танцевальных и заканчивая разного рода игровыми, не азартные игры. Но привычных моему взгляду компьютеров не наблюдается. Происходит броуновское движение. Молодежь тусуется кучками. Причем, как я заметил, парни тусуются с парнями, а девчонки исключительно с девчонками. «Странно», — почесал я затылок, разглядывая народ. «Почему так? Внутри еще и кафешки разные присутствуют. В них за столиками в основном тоже молодежь сидит. И тут на глаза попадается стол с аэрохоккеем. Классная штука! Довелось поиграть в свое время. Берешь в руки биту и пытаешься забить шайбу в ворота соперника. Стол занят, подле него тусуются парни возрастом постарше меня. Являясь обладателем женского тела и в очередной раз вспоминая лекцию бабули, понимаю, что подходить нельзя. Да и вообще, на улице не принято в Корее знакомиться. Это моветон. Ну блин, как же хочется сыграть! А я тут совсем один. Парней пятеро, и один из них мне кажется смутно знакомым. Где же я его видел? О, точно! Это тот самый консультант, который мне смартфон продал. Вспомнил я, где видел парня. Как же его там звали? На бейджи ведь было имя. Думай, башка, панамку куплю. Юнхо, кажется. Точно, Ли Юнхо. Тем временем на игровом поле разворачивается яростное сражение. Давай, Ховона, на этот раз ты его сделаешь, подбадривает один из ребят парня в спортивном костюме. Его соперник явно моложе, но, судя по напряженности противостояния, ничем не уступает своему старшему товарищу. «Спорим, Вичан выиграет», — обращается Джинсу к Юнхо и протягивает руку ладонью вверх. Юнхо, однако, не торопится соглашаться на пари и, кинув взор на вытянутую руку, переводит взгляд на лицо Вичана. «Я что, похож на дурака?» — задает он вопрос, приподняв брови. Неожиданно для всей компании из-за его спины раздается девичий голос. «Аннён хасэйо! А можно я с вами сыграю?» Трое парней, не участвующих в игре, оборачиваются и видят перед собой девчонку лет 16. Наступает тишина. Первым в себя приходит Джинсу. «Аннён хасэйо! Тебе что, не с кем играть? Где твои подружки?» «Тут такое дело», — почесав висок и немного сморщившись, произносит девочка. «Нет у меня здесь никого. Мы недавно переехали в Сеул, и я еще ни с кем не успела познакомиться. Кстати, меня зовут Ким Соин». И, указав на Юнхо пальцем, девчонка заявляет. «А тебя Ли Юнхо. Я у тебя смартфон купила на днях». «Точно!» Немного отстранившись и разглядывая новую знакомую, произносит Юнхо. «Ты еще в инженерное меню хотела залезть?» «Ага», — улыбаясь, подтверждает Суин, кивая головой. «Ну, раз мы с тобой вроде как знакомы», — задумчиво произносит парень, рассматривая девочку. «Пожалуй, стоит представить тебя моим друзьям». На время знакомства игра останавливается. Выяснилось, что парней зовут Джедун, Ховон, Джинсу, Вичан и Юнхо. Впрочем, имя последнего мне и так уже было известно. Игра была продолжена, и я, присоединившись к компании, выбрал, за кого болеть. Решил, раз все болеют за Ховона, буду на стороне самого молодого, Вичана. И, как выяснилось позднее, не прогадал. Отставая от соперника на 3 гола, победу в итоге одержал именно Вичан. «Кто следующий?» Подняв руки вверх в победном жесте, задает вопрос победитель и обводит взглядом присутствующих. «Что, никто не хочет?» Тут вмешивается Суин и, подняв руку вверх, прям как в школе, произносит: «Можно мне?» Парни обмениваются вопросительными взглядами. Кто-то пожимает плечами. Юн-Хо стоит с индифферентным выражением на лице. Дже-Джун смотрит на Ви-Чана, подняв брови, тот кивает в ответ. «А ты умеешь играть в эту игру?» Получив согласие друга, задает вопрос Дже-Джун, обращаясь к новой знакомой. «Умею», — бодро отвечает Суин, приближаясь к столу. Сняв с головы панамку и засунув ее в карман джинс, беру биту в руки и всем видом показываю готовность. Парни стоят справа, а ближе всех ко мне находится Джин Су. Боковым зрением замечаю, что ребята как-то подозрительно переглядываются. Переглядываются и переглядываются. Мне-то, собственно, что? Пускай переглядываются. Заметил я, мысленно готовясь к игре. Дже-Джун крутит в руках шайбу, а затем, обращаясь к нам по очереди, спрашивает. «Готов?» «Готов», — отвечает мой соперник. «А ты готова?» Я просто киваю в ответ, сосредоточившись на игровом поле, куда сейчас будет брошена шайба. «Начали!» — командует парень и кидает снаряд в центр. Матч начался. Играть решили до 5 забитых голов. Это не слишком много и не слишком мало. Золотая середина, так сказать. Ви-Чан оказался шустрым гадом и сходу заколотил в мои ворота 2 шайбы. Парни стоят и обсуждают игру. «Спорим?» На этот раз Юн-Хо протягивает руку ладонью вверх, обращаясь к Джин-Су и предлагая пари. «Как обычно, на ужин?» — задает вопрос тот. «На ужин», — подтверждает ставку Юн-Хо. «Спорим», — соглашается Джин-Су и хлопает по протянутой руке. Игра проходит очень бодренько, так как Суин отыграла 2 гола, но к этому моменту ее соперник увеличил свой счет до 4. «Хорошо играет, гад», — кашусь на соперника я, вынимая 4-ю шайбу из калитки и кладя ее на стол. «Но ничего. Все равно я тебя сделаю». Суин посылает снаряд в сторону ворот соперника рикошетом от стенки, тот, ловко отбитый Ви-Чаном, летит обратно. Девочка подставляет биту, и шайба, немного подскочив, устремляется точнёхонько в Джин-Су и попадает парню прямо туда. Не ожидавший такой подставы Джин-Су рефлекторно хватается обеими руками за ушибленное место и, согнувшись пополам, почти ложится на игровое поле. «Хо-хо-хо!» — выпучив глаза, выдает он. Суин, увидав, куда угодила шайба, делает движение к пострадавшему и на рефлексах тянется в направлении места соприкосновения снаряда с телом. «Прости, пожалуйста!» — выстреливает она пару слов, морщась походя. Произнеся их, девочка вдруг резко отскакивает назад, отдергивая протянутые вперед руки. По всей видимости, до нее дошло, что вот туда лезть со своей помощью точно не стоит. Она делает несколько неуверенных движений, явно растерявшись, затем, окончательно смутившись и покраснев, добавляет: «Извини». Дже-Джун, закрыв глаза рукой и обернувшись на 180 градусов, сгибается в приступе неудержимого хохота. Ви-Чан и Хо-Вон, смеясь, валятся на пол, видимо, не имея сил удержаться в вертикальном положении. Один Юн-Хо стоит, скрестив руки на груди, и, глядя на пострадавшего друга с улыбкой, произносит: «Дебаг! Классно, очень круто, вау!» Я, наблюдая за этой картиной, стоял молча, не зная, куда спрятаться от стыда. Когда все успокоились и уже более-менее пришли в себя, Хо-Вон обратился к девочке с провокационным вопросом. «Тебе так не понравился Джин-Су?» «Да», — произнесла Суин и тут же поменяла свой ответ. «В смысле, нет». Еще гуще покраснев, она замолкает, поглядывая на парней из-под лобья. Вновь произошел уже всеобщий взрыв смеха. Теперь и Джин-Су с Юн-Хо хохотали вместе со всеми. «Ну чего ржут-то?» — думаю я, рассматривая этих перцев. «Ну вот что можно ответить на такой вопрос? Тем более в моей ситуации. Да еще и реакции тела какие-то странные. Чувствую, как горит лицо. Да что же это за хрень-то такая?» Матч продолжился спустя некоторое время. «Сейчас я тебя додавлю», — подбираюсь я, примериваясь, как бы поудобнее заколотить последний гол. Счет уже 4-4. Стало подозрительно тихо, и Вичан выглядит сосредоточенным. Поначалу он играл расслабленно, а теперь, когда счет сравнялся, парень напрягся. Посланная мною шайба после рикошета отбиты соперника залетает в его ворота. Вскинув руки в победном жесте, выкрикиваю: «Победа!» Улыбаясь во все 32 зуба, добавляю: «Я круче всех!» Стоит мертвая тишина. Не понимая, что происходит, перевожу взгляд с одного парня на другого. Вижу 4 пары распахнутых глаз и открытых в немом изумлении ртов. Установившуюся тишину прерывает голос Юнхо: «Ты же помнишь, что я люблю морскую кухню, Хён?» — спрашивает он Джинсу, толкая того локтем в бок. Джинсу, не закрывая открытого из-за произошедшего рта, кивает в ответ, продолжая таращиться на победительницу. «Поздравляю с победой!» — с несколько наигранной торжественностью произносит Юнхо, переведя фокус внимания на Соин. «Прекрасная получилась игра!» «Спасибо, Юнхо Оппа!» Благодарю его, наслаждаясь моментом. Неожиданно у меня зазвонил телефон. Достав его, пытаясь рассмотреть, кто возжелал общения. Оказалось, это Хими жаждет услышать голос дочери. «Извините, парни, Омма звонит», — говорю я и отхожу в сторону. После того, как Суин отвлеклась на телефонный разговор, Хо Вон, ухмыляясь, посмотрел на побежденного, а затем задумчиво произнес: «Вот и на нашего непобедимого чемпиона нашлась управа». «Как ты мог проиграть девчонке?» — напоказ сокрушенно качает головой Джинсу. «Да ладно вам!» — вступается за проигравшего Дже Джун. «Все бывает в первый раз. Не расстраивайся, Вичана, ты все равно круче всех». Телефонный разговор. Соин: «Да, Омма». Хеми: «Дочка, ты где?» Соин: «В игровой клуб зашла, а что?» Хеми: «Через час будем обедать, так что не опаздывай». Соин: «Хорошо, я поняла, буду вовремя». Конец телефонного разговора. Подойдя к парням, благодарю за игру Вичана и прощаюсь с присутствующими. Голос подает Юнхо. «Соин», — обращается ко мне парень, — «скажи свой номер телефона». Замечаю удивленные взгляды его друзей, сосредоточившиеся на Юнхо. Не раздумывая, диктую номер и, теперь уже окончательно распрощавшись с новыми знакомыми, устремляюсь на выход из клуба. Игровой развлекательный центр Хонгдэ. Сразу после того, как Соин ушла. «Хён, что с тобой?» — задает вопрос Хо Вон, обращаясь к Юнхо. Тот молча смотрит на друга, явно не догоняя, что от него хотят. «Ты обычно такой молчаливый», — начинает объяснять суть Хо Вон. «А уж чтобы с девушкой познакомиться или тем более номер телефона у нее взять», парень пожимает плечами и вопросительно смотрит на Юнхо. «Да-да», — бодренько влезают остальные ребята и разглядывают товарища, ожидая ответа. «Интересная девчонка», — немногословно, как обычно, отвечает Юнхо и добавляет: «Пошли уже, не стоит опаздывать на репетицию». Квартира семьи Ким. Гостиная. Вечер. В гостиной протекает бодренькая беседа, в которой участвуют все старшие члены семьи. Девочки находятся в своих комнатах. «Ома, ну хватит уже!» Морщится Джиук, в который раз слушая, что ему говорит Пак Пао. «Что значит «хватит, сын»? Речь идет об очень важных вещах, которые напрямую касаются твоей младшей дочери». «Джиука, дорогой, я тоже думаю, что Омма права», вставляет свои 5 вон Хеми и смотрит вопросительно на супруга. Мужчина, поняв, что остался в меньшинстве, начинает колебаться, переводя взгляд с одной женщины на другую. В это время в гостиную, держа в руках телефон и явно с кем-то переписываясь, заходит Соин. Окинув взглядом присутствующих и убрав устройство в карман шорт, она падает в свое кресло. По странному стечению обстоятельств, это кресло закрепилось за мной. И, как я понял, даже когда меня нет дома, его никто не занимает. Ловлю на себе странные взгляды родных. Я что-то опять успел натворить? А когда? И почему я ничего не знаю? Что? Задаю вопрос, решив уточнить, отчего столько внимания моей персоне. Тут такое дело, дочка, начинает разговор Джиук. В связи с тем, что с тобой происходит, Хальмони обратилась к своей старой подруге. Она Мудан. Киваю головой, припоминая разговор с бабулей, где фигурировало слово «Мудан». Перевожу взгляд на Пак Пао, раз уж о ней зашла речь. Немного поерзав на стуле, бабушка вступает в беседу. «Понимаешь, Суина, моя подруга...» Тут женщина замолкает ненадолго. «Она посоветовала сменить твое имя, чтобы беды стали обходить тебя стороной». «Что же ты об этом думаешь, доченька?» Внимательно глядя на меня, задает вопрос уже Хеми. Опустив взгляд, рассматриваю свои руки, размышляя при этом о том, что сказала бабушка. «Что я об этом думаю?» «Да ни хрена я об этом не думаю. Хотя, если пораскинуть мозгами, то имечко Соин звучит совсем по-дурацки, как, в принципе, и все женские имена применительно ко мне. Уж корейские так точно». Старшие родственники не торопят Соин с ответом, отчетливо понимая, что вопрос не праздный и нужно время для обдумывания. Неожиданно для всех младшенькая резко вскидывается и с улыбкой выдает. «Да хоть горшком назовите, только в печь не ставьте!» На лице ее играет улыбка. «Дочка!» — возмущается Хеми. «Что ты такое говоришь?» Отец молча рассматривает своего ребенка каким-то оценивающим взглядом. Бабуля, расплывшись в победной улыбке, смотрит на сына. «Извини, Омма», — обращается к Хеми дочь и, продолжая улыбаться, заявляет. «Я есть хочу». «Мы же недавно ужинали», — не ожидавшая такого поворота разговора, растерянно произносит мама. «Чему ты удивляешься, невестка?» спрашивает Пак Пао, глядя с лаской на внучку. «Она еще совсем маленькая и пока еще растет. Пойдем, моя хорошая, посмотрим, что там у нас есть на кухне». Пак Пао с Соин ушли, оставив супругов наедине. «Добилась своего, как всегда», недовольно бурчит Джиук, глядя вслед удалявшимся, и качает головой, то ли осуждая, то ли не одобряя произошедшего. «Да», — спокойно произносит Хеми, рассматривая мужа, и, поправив у себя выбившуюся прядь волос на виске, добавляет. «А ты ведь точно такой же, дорогой». Обернувшись к жене, Джиук некоторое время медлит, а затем, приблизившись, шепчет ей что-то на ушко. Та, слушая, что говорит мужчина, начинает смущенно краснеть и опускает глаза. Но улыбка на лице женщины говорит о том, что она явно довольна услышанным. «Хорошо», — произносит она, все так же не поднимая взгляда. «Вот и прекрасно. Омма уедет обратно в Бангкок, а девочек отправим на Чеджудо».